Упражнение в действии. Отведите час на уединение. Проведите все 60 минут в одиночестве. Найдите в себе достаточной решимости, чтобы проделать это как можно скорее. За этот период молчания выбросьте из своей головы абсолютно все. Отодвиньте на время все свои проблемы. Дайте мыслям блуждать свободно, помечтайте. Не старайтесь думать о чем-то конкретном. Отвлекитесь от своей работы и личной жизни. Отдайте это все вашему суперсознанию, освободившись от забот и тревог. Наконец, в течение этого часа вы достигнете спокойствия и ясности. Вы почувствуете себя отдохнувшим и счастливым. Безо всяких усилий с вашей стороны вы получите нужные вам ответы в нужное время. По истечении этого времени поднимайтесь и следуйте вашей интуиции. Делайте то, что велит ваше суперсознание. Не беспокойтесь о чем-то одобрении или согласии. Полученный вами ответ верен, и совершение ошибки маловероятно.